Молитва праведному Иосифу Прекрасному. О святый угодничий Божий, праведне Иосифе! Подвигом добрым подвязався на земли, восприял еси на небесех венец правды. Его же уготовал есть Господь всем любящим Его. Тем же взирающе на святый Твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства Твоего и чтем святую память Твою. Ты же, предстоя престолу Божию, приими моление наше и ко всемилостивому Богу принеси. О, еже простите нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу козням дьявольским, да избавившися от скорбей, болезней, бед и напастей и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством Твоим, аще и недостойнее смы. Видите благая на земли живых, славяще единого во святых своих, славимого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.